Глава шестая. Малое и многое. Царь У спросил Тайгуна: «Если я захочу напасть на значительные силы врага своими малыми, напасть на сильного врага, будучи слабым, как мне поступить?» Тайгун ответил: «Если ты хочешь напасть на многочисленного противника малыми силами, ты должен делать это на закате, устроив засаду в высокой траве и теснить его на узкой дороге. Чтобы слабому напасть на сильного, нужно заручиться поддержкой великой державы и получить помощь от соседей». Царь У спросил: «У нас нет местностей с высокой травой, и, кроме того, у нас нет узких дорог. Враг уже явился, и мы не можем дожидаться заката. Меня не поддерживает ни одна из великих держав, и я лишен поддержки соседних государств. Что тогда?» Тайгун ответил: «Тебе следует воспользоваться особыми построениями и ложными приманками, чтобы смутить вражеского командующего, направить его по другому пути, чтобы он вынужден был пройти через высокую траву. Сделай так, чтобы его путь был долгим, чтобы ты мог навязать ему бой на закате. Когда его передовые части еще не закончили переходить реку, а его тыловые подразделения еще не достигли лагеря, выпускай свои засадные отряды и яростно ударь по его левому и правому флангам, в то время как твои колесницы и конница приводят его передовые и тыловые части в беспорядок. Даже если враг будет многочислен, он непременно побежит. Чтобы ты оказался полезен правителю великой державы и смог добиться покорности военачальников соседних стран, твои дары должны быть щедры, а речи почтительны. Таким образом ты получишь поддержку великой державы и помощь от соседей». «Прекрасно», — сказал царь У.